Роберт Барр. Тайна освобождения Эда из Вайоминга. Человек обязан говорить своему врачу, своему адвокату или же своему сыщику всю правду целиком. Если врач должен лечить, он обязан пользоваться полным доверием пациента. Если адвокат хочет выиграть дело, он должен знать не только, что говорит в пользу его клиента, но и то, что свидетельствует против него. Если же, скажем так, тайному агенту предстоит распутать загадку, все карты должны быть выложены на стол. Тот, кто доверяет профессионалу лишь наполовину, не вправе удивляться, когда результат оказывается неудовлетворительным. Частичное доверие, оказанное мне, привело к освобождению опасного преступника. Заставило меня вступить в крайне нежелательное для меня знакомство с грабителем и поставило под угрозу мои отношения с законом. Но, впрочем, я никогда и не притворялся, будто обладаю той безусловной верой в закон, которая, по-видимому, является врожденным правом каждого англичанина. Я слишком близко жил рядом с механизмами правосудия и видел слишком много его жутких ошибок, чтобы питать к нему то слепое благоговение, какое, кажется, столь распространено на Британских островах. Существует один, скажем так, двустишный куплет, который лучше всего выражает этот дух, лучше всего, что мог бы написать я сам. Он гласит: «Злодея, что стоит вблизи петли, законом добрым успокоить не смогли». Эти строки прекрасно отражают направление британской мысли в данном вопросе. Стоит вам усомниться в приговоре их судов, и вы уже плут, и на этом разговор окончен и все же. Когда англичанин берется обойти закон, нет на свете человека, который пошел бы в этом дальше его. Удивительный народ, совершенно непостижимый для здравомыслящих людей других стран. Вовлекся же я в дела, почти не поддающиеся оправданию целиком незаконные, исключительно по собственной вине. Мой клиент сперва попытался подкупить меня, чтобы склонить к выполнению своих желаний. Взятку я с негодованием отверг. Затем он частично сломался и совершенно неосознанно, как мне кажется, обратился к сердцу. Странный поступок для англичанина. А мое доброе сердце всегда было моим самым уязвимым местом. Мы, французы, сентиментальны. Франция не раз ставила на карту само свое существование ради идеала, тогда как другие страны сражаются за континенты, деньги или торговлю. Пронзить меня золотым копьем невозможно, но помашите жезлом сочувствия, и я ваш. Ко мне в квартиру явился человек, назвавшийся Дугласом Сандерсоном. Было ли это его подлинное имя или нет, вопрос, в который я не вдавался. И в момент, когда пишу эти строки, я столь же не осведомлен о его настоящем имени, если оно было иным, как и в то утро, когда мы впервые встретились. Это был пожилой человек с врожденным достоинством и сдержанностью, медлительный в речи, почти мрачный в одежде. Его костюм не был в точности костюмом, скажем так, профессионала и не был вполне костюмом джентльмена. Я сразу понял, к какому разряду он принадлежит, а это, скажу вам, один из самых трудных типов для общения. Передо мной был доверенный слуга или управляющий какого-нибудь древнего и, вероятно, знатного рода, воплощавший в себе все пороки и добродетели семьи, которой служил. Той самой семьи, которой, чтобы произвести на свет его и ему подобных, были, несомненно, привязаны его отец, дед и прадед. Нередко честь дома для такого человека дороже, чем для самого представителя этого дома. Подобный слуга почти всегда является хранилищем семейных тайн, хранилищем неприступным для звонкого золота, невосприимчивым к угрозам и недоступным для уговоров. С первого взгляда я понял, что по существу смотрю на его хозяина, ибо знал немало случаев, когда даже внешнее сходство между ними было поразительным. Возможно, отсюда и пошло английское выражение: «Каков хозяин, таков и слуга». Слуга был чуть менее надменен, чуть менее добр, чуть более замкнут, чуть менее откровенен, чуть более снисходителен, чуть менее человечен, чуть более тори и в целом чуть менее приятен и удобен в обращении. «Сэр», — начал он, когда я жестом указал ему на кресло, — «я очень богатый человек и могу позволить себе щедро оплатить поручение, с которым к вам обращаюсь». Предложить вам самому назначить цену может показаться делом не вполне деловым, поэтому сразу скажу, что я не коммерсант. Услуга, о которой пойдет речь, потребует строжайшей тайны, и за это я готов платить. Она может подвергнуть вас опасности для здоровья или свободы, и за это я готов платить. Вероятно, она потребует значительных денежных затрат. Эти средства будут в вашем полном распоряжении. Тут он сделал паузу. Говорил он медленно и веско, с оттенком высокомерия в голосе, который пробудил во мне к его явному ущербу дремавшую во мне склонность к сопротивлению. Однако в этот момент я лишь слегка склонил голову и ответил тоном почти столь же надменным, как его собственный. Но поручение либо недостойно, либо нежелательно. Начав с упоминания вознаграждения, вы нарушаете естественный порядок вещей. Сначала следует изложить, чего именно вы от меня ждете, и лишь после того, как я приму поручение, можно обсуждать подробности расходов. То ли он не ожидал такого ответа, то ли не хотел раскрывать свои карты, но несколько мгновений он молчал, опустив глаза в пол и сжав губы. Наконец он продолжил, без изменения интонации, без малейшего ослабления того покровительственного тона, который с самого начала так раздражал меня и который готовил ему падение, способное грубо встряхнуть холодное достоинство, окутывавшее его словно плащ. Отцу нелегко доверить совершенно постороннему человеку причуды любимого сына, и прежде чем сделать это, вы должны дать слово, что все сообщенное вам будет рассматриваться как строго конфиденциальное. Cela va sans dire. Я не понимаю по-французски, сурово сказал мистер Сандерсон, словно само употребление этого выражения было для него оскорблением. Я небрежно ответил. Это значит, само собой разумеется, об этом и говорить нечего. Все, что вы сочтете нужным рассказать мне о своем сыне, не будет сообщено никому. Прошу вас продолжать без дальнейших околичностей. Мое время дорого. Мой сын всегда был несколько необуздан и плохо переносил контроль. Хотя здесь, дома, у него было все, чего он только мог пожелать, но он предпочел ехать в Америку, где связался с дурной компанией. Уверяю вас, в мальчике нету подлинного зла, но он оказался втянутым в чужие дела и тяжело поплатился за свою безрассудность. Уже 5 лет он находится в тюрьме на Западе. Там он был известен и осужден под именем Вайоминг Эд. Да, и в чем состояло его преступление? Ему вменялась остановка и ограбление железнодорожного поезда. На какой срок его приговорили? К пожизненному заключению. И чего же вы хотите от меня? Губернатору штата были поданы все возможные прошения о помиловании в тщетной надежде добиться освобождения моего сына. Все они были отклонены. Меня информировали, что при достаточных денежных расходах можно, возможно, устроить побег моего сына. Иными словами, вы хотите, чтобы я подкупил тюремных чиновников? Уверяю вас, мальчик невиновен. Впервые в голосе старика дрогнула человеческая нотка. Тогда, если вы можете это доказать, то почему вы не добиваетесь нового суда? К несчастью, обстоятельства дела, арест непосредственно в поезде, множество свидетелей обвинения не дают мне надежды, что новый процесс, даже если бы его удалось добиться, закончился бы иным вердиктом. А добиться его, как мне сообщили, невозможно. Все законные средства, которые могли бы привести к освобождению, уже испробованы. Понимаю. И теперь вы намерены прибегнуть к незаконным. Ну что же, я отказываюсь иметь какое-либо отношение к предлагаемому вами злоупотреблению. Вы возражали против французского выражения, мистер Сандерсон. Быть может, вам больше понравится латинское. Veritas prevalebit. Истина восторжествует. Я полностью успокою вас относительно вашего сына. В настоящий момент ваш сын занимает скромное, но почетное место в большом доме, из которого вы вышли, и надеется со временем достойно занять место отца, как вы заняли место своего отца. Вы не богатый человек, а слуга. Ваш сын никогда не был в Америке и никогда туда не поедет. Вайоминг Эдом западной тюрьмы был сын вашего хозяина, наследник больших английских поместий. И даже из того, что вы сами рассказали, я ни на мгновение не сомневаюсь, что он был осужден справедливо. Вы можете вернуться к своему хозяину и сказать ему это. Вы пришли сюда, чтобы скрыть позорную тайну богатого и знатного дома. Вы можете уйти, зная, что тайна раскрыта и что обстоятельства, при которых вы столь торжественно связали меня, обязательством молчания, никогда не существовали. Сэр, такова плата за ложь. Презрение старика ко мне было почти осязаемо, его броня ледяной сдержанности казалась столь совершенной, что я ожидал... Он встанет с неуменьшившейся надменностью и покинет комнату, гнушаясь дальнейшим разговором с тем, кто его оскорбил. Несомненно, именно так поступил бы его хозяин, но даже в подчиненном я не был готов к тому мгновенному крушению этого монумента чопорности и гордости. Едва я заговорил с той же суровостью, что и он сам, как его дрожащие руки вцепились в подлокотники кресла. Его глаза, все расширяясь и глядя на меня с чем-то вроде суеверного ужаса, дали мне понять, что моя наугад пущенная стрела попала точно в яблочко истины. Лицо его стало пятнистым, зеленоватым, а не просто бледным. Когда же я прямо обвинил его во лжи, он медленно поднялся, дрожа как человек, пораженный параличом, но не в силах удержаться на ногах, беспомощно опустился обратно в кресло. Голова его упала на стол, и он разрыдался вслух. «Боже, помоги мне!» — вскричал он. «Я же пытаюсь хранить не свою тайну!» Я бросился к двери и повернул ключ в замке, чтобы нас ни при каких обстоятельствах не прервали. Затем подошел к буфету, налил ему рюмку лучшего коньяка, когда-либо привезенного с юга Луары, и, похлопав его по плечу, резко сказал: «Вот, выпейте. Дело ничуть не хуже, чем было полчаса назад. Не выдам я ваши тайны». Он опрокинул коньяк и с усилием овладел собой. «Я плохо выполнил свое поручение», — простонал он. «Не знаю, что именно я сказал, что позволило вам столь точно описать истинное положение вещей, но я оказался жалким болваном. Да простит меня Бог, когда от моей безошибочности зависело так многое». «Не мучайтесь этим», — ответил я. «Ничто из сказанного вами не дало мне ни малейшей подсказки». «Вы назвали меня лжецом», — продолжал он. «А это тяжелое слово от одного человека к другому. Но я не стал бы лгать ради себя. И когда делаю это ради того, кого почитаю и уважаю, мое единственное сожаление, что все оказалось напрасным». «Дорогой мой сэр», — заверил я его, — «вина вовсе не на вас. Вы просто пытались сделать невозможное. Если снять все покровы, ваше предложение сводится к следующему. Я должен отправиться в Соединенные Штаты и там совершить преступление или целую серию преступлений, подкупая присяжных, должностных лиц, чтобы они изменили своему долгу и позволили бегство осужденного». «Вы излагаете это все чрезвычайно жестко, сэр. Признайте хотя бы, что особенно в новых странах беззаконие существует не только вне закона, но и внутри него. Настоящие преступники, ограбившие поезд, скрылись. Мой молодой хозяин, бедняга, был схвачен. Его отец, один из самых гордых людей Англии, преждевременно состарился под тяжестью этого ужасного бесчестья. Он сломлен и умирает. Но перед миром держится с непроницаемым достоинством, со всем древним мужеством своего рода. Мой молодой хозяин — единственный сын, и если он не появится, то в случае смерти отца титул и поместье перейдут к другим людям. Наше бессилие лишь усиливает весь ужас положения. Мы не смеем предпринять ни одного публичного шага. Мой старый хозяин обладает таким влиянием в правящих кругах этой страны, членом которых он долгое время был, что средний англичанин, услышав его имя, счел бы его власть безграничной, и все же этой властью он не смеет воспользоваться, чтобы спасти собственного сына от жизни и смерти каторжника. Как бы ни страдал он сам или кто-то другой, огласки быть не должно, и это тайна, которой нельзя безопасно делиться с кем-либо, кроме тех, кто знает ее сейчас». «И сколько же человек знает об этом?» «В этой стране трое. В американской тюрьме один». «А вы поддерживаете связь с молодым человеком?» «Да». «Напрямую?» «Нет, через третье лицо. Мой молодой хозяин умолял отца не писать ему непосредственно». «Этот посредник, как мы можем его назвать, и есть третий посвященный. Кто же он?» «Этого я не смею вам сказать. «Мистер Сандерсон, для вашего хозяина и его сына было бы куда лучше, если бы вы говорили со мной откровеннее. Эти половинчатые признания лишь сбивают с толку. Делал ли сын какие-нибудь предложения относительно своего освобождения?» «О, да, да, но не то, о котором говорил я. В последнем письме он говорил, что примерно через полгода предстоят выборы губернатора. Он предлагает использовать крупную сумму денег, чтобы повлиять на эти выборы и посадить в губернаторское кресло человека, заранее обязавшегося его помиловать». «Понимаю, и эта сумма должна быть передана тому самому третьему лицу». «Да». «Могу ли я предположить, что именно этому третьему лицу в течение последних 5 лет выплачивались различные суммы с целью подкупить губернатора и добиться помилования молодого человека?» Сандерсон на мгновение замялся с ответом. Он и впрямь выглядел разрываемым между склонностью быть откровенным со мной и долгом подчинения тем указаниям, которыми его хозяин его связывал. В конце концов, я махнул рукой и сказал: «Можете не отвечать, мистер Сандерсон. Это третье лицо — узел всей истории. Я сильно подозреваю его в шантаже. Если бы вы только назвали его имя, позволили мне заманить его в эти комнаты, у меня есть собственная маленькая тюрьма, куда я мог бы его упрятать, и, осмелюсь сказать, прежде чем он проведет неделю в темноте на хлебе и воде, мы узнали бы всю правду об этом деле». И вот она, нелогичность англичанина. Бедный старый Сандерсон, пришедший ко мне с предложением нарушить американские законы, пришел в ужас, когда я столь небрежно заговорил о заточении человека в подземелье, ну, не совсем в подземелье, но здесь, в Англии. Он уставился на меня с изумлением, затем украдкой огляделся, словно опасаясь, что под ним вот-вот распахнется люк, и он провалится в мою частную темницу. «Да не пугайтесь же, мистер Сандерсон, вы в полной безопасности. Вы взялись за это дело не с того конца, и, по-моему, 5 лет выплат этому третьему лицу безо всякого результата могли бы открыть глаза даже самому влиятельному аристократу Англии, не говоря уже о глазах его преданного слуги». «Признаться вам, сэр, — сказал Сандерсон, — я уже давно питаю подозрения относительно этого третьего лица, но мой хозяин держится за него как за единственную надежду, и должен вам сказать, если бы с этим человеком что-нибудь случилось, то он уже поместил в Лондоне в неизвестном нам месте полное изложение всей истории. Если так выйдет, то эти записи будут обнародованы, если он исчезнет более чем на неделю». «Мой дорогой мистер Сандерсон, этот прием стар, как Ной и его ковчег. Я бы рискнул. Дайте мне прижать этого субъекта к ногтю, и я ручаюсь. Никакой огласки не последует». Сандерсон печально покачал головой. «Все может случиться так, как вы говорите, сэр, но это ни на шаг не приблизит нас к цели. Единственное, что имеет значение, — освобождение моего молодого хозяина. Возможно, тот неназванный человек, которого мы условно зовем номером 3, обманывал нас все это время, но это несущественно». «О, простите, но я так не думаю. Допустим, ваш молодой хозяин окажется здесь, на свободе. Этот номер 3 продолжит удерживать над ним ту власть, которую, по-видимому, имел над его отцом в течение последних 5 лет. «Я думаю, мы сможем этому помешать, сэр, если мой план будет осуществлен». «Так значит, схема подкупа американских чиновников — ваша собственная?» «Да, сэр, и, смею заметить, я беру на себя большую ответственность, обращаясь к вам. По сути, я ослушался негласных указаний моего хозяина, но я видел, как он на протяжении 5 лет платил этому номеру 3 деньги и весьма крупные суммы. И ничего из этого не вышло. Хозяин мой человек доверчивый, мало видевший настоящий мир и полагающий, что все столь же честны, как он сам». «Возможно», — сказал я. «Но позвольте заметить, тот, кто предлагает схему подкупа и, мягко выражаясь, обхода закона, все же имеет некоторое представление о низших этажах этого мира и находится не в том положении, чтобы особенно гордиться собственной честностью». «К этому я и подхожу, месье Вальмон. Мой хозяин ровно ничего не знает о моем плане. Он передал мне громадную сумму, затребованную номером 3, и полагает, что эти деньги уже выплачены. На самом же деле они не выплачены и не будут выплачены до тех пор, пока предложенный мной путь не будет испробован и не потерпит неудачу. Иначе говоря, я намерен использовать эти деньги все до последнего пенни, если потребуется, если вы возьметесь за это поручение. Номеру третьему я выплатил его обычное ежемесячное содержание и буду продолжать это делать. Я сообщил ему, что мой хозяин обдумывает его предложение, что впереди еще 6 месяцев, и что мой хозяин не из тех, кто принимает решения поспешно. Номер третий говорит о выборах губернатора через 6 месяцев. Как называется штат? Сандерсон назвал его. Я подошел к книжному шкафу, снял свежий американский ежегодник, пролистал его и вернулся к столу. В этом штате, месье Сандерсон, выборов не будет еще 18 месяцев. Номер третий — обыкновенный шантажист, как я и подозревал. Совершенно верно, сэр, — ответил Сандерсон, вынимая из кармана газету. Я прочел здесь о человеке, заточенном в испанском подземелье. Его друзья устроили дело так: узника официально признали умершим, а тело передали родственникам. Если бы нечто подобное удалось проделать в Америке, это решило бы сразу две задачи. Во-первых, это самый простой способ вывести моего молодого хозяина из тюрьмы, а во-вторых, по документам он будет числиться умершим, а значит, его не станут разыскивать, как в случае простого побега. Если бы вы согласились взяться за это дело, вы могли бы навестить моего молодого хозяина в камере и попросить его написать номеру третьему, с которым он находится в постоянной переписке, что он тяжело болен. Затем вы могли бы договориться с тюремным врачом, чтобы этому лицу сообщили о смерти моего молодого хозяина. «Ну хорошо, попробуем так», — сказал я. «Хотя шантажиста не так-то легко сбить со следа. Стоит ему раз попробовать крови, и он превращается в людоеда, но в крайнем случае у меня есть моя частная темница. Если ваш способ его умиротворить не сработает, я ручаюсь, что мой более решительный и столь же незаконный метод окажется действенным». Как видно, мои колебания относительно принятия этого поручения, равно как и первоначальная неприязнь к старику, за время беседы, изложенной в предыдущей главе, полностью рассеялись. Я увидел его под тяжестью сильнейшего душевного напряжения и постепенно начал понимать, на какой огромный риск он идет, нарушая волю своего властного хозяина. Если бы крупная сумма денег долго удерживалась от шантажиста, Дуглас Сандерсон рисковал тем, что номер третий напрямую выйдет на его хозяина. Тогда расследование показало бы, что старый слуга опасно приблизился к обвинению в злоупотреблении доверием и даже в присвоении денег. И на все это он героически шел ради бескорыстного служения интересам своего господина. За время нашей долгой беседы старый Сандерсон постепенно стал в моих глазах героем, и вопреки решению, с которого я начал разговор, в конце я принял его поручение. И все же, мои американские приключения, те, которыми я горжусь меньше всего, все, что я позволю себе о них сказать, это то, что экспедиция завершилась полным успехом. Бывший каторжник плыл со мной на Оронтике, первом пароходе, отправлявшемся в Англию после нашего прибытия в Нью-Йорк с запада. Разумеется, я понимал, что 2-3 года скитаний по старательским лагерям и ранчо, а затем 5 лет тюрьмы должны были радикально изменить не только характер, но и внешность человека. И все же, сделав все возможные скидки, я не мог не опасаться, что древняя английская семья, чьей надеждой и гордостью он был, окажется им жестоко разочарована. Даже после ухода и цивилизованного костюма Вайоминг Эд выглядел куда более преступником, нежели джентльменом. Я счел делом чести не задавать ему вопросов о его происхождении. Впрочем, если бы я захотел узнать тайну, мне достаточно было бы нажать кнопку под столом в тот момент, когда Сандерсон покидал мои апартаменты в Imperial Flats, и за ним бы проследили и вывели на чистую воду. Добавлю также, что и бывший узник не сообщал о себе или своей семье никаких подробностей. Лишь однажды на борту он попытался выведать у меня кое-что, когда мы вместе ходили взад и вперед по палубе. «А вы, должно быть, действуете по поручению кого-то еще?» — сказал он. «Да». «Кого-то в Англии?» «Да». «Это он дал деньги?» «Все так». Наступила пауза, мы молча сделали несколько кругов. «Но, впрочем, тут нет никакой тайны», — сказал он наконец. «Я ждал помощи с той стороны, но полковник Джим так чертовски долго тянул, что я уж подумал, забыл обо мне». «А кто такой полковник Джим?» «Полковник Джим Бакстер. Разве не он дал вам деньги?» «Я впервые слышу это имя». «Тогда кто же раскошелился?» «Дуглас Сандерсон», — — ответил я, бросив на него взгляд искоса. Имя, по-видимому, не произвело на него никакого впечатления. Он нахмурился на мгновение, затем произнес. «Но если вы никогда не слышали о Бакстере, то я никогда не слышал о Сандерсоне». Это укрепило мое подозрение, что Дуглас Сандерсон назвался мне не своим настоящим именем, а адрес, который он мне оставил, был, несомненно, временным. Я не стал телеграфировать ему из Америки об успехе предприятия, поскольку не мог быть уверен в нем до тех пор, пока не окажусь на английской земле. Да и тогда, по правде сказать, не вполне. В любом случае, я хотел не оставлять за собой следов. Но как только Аронтик пришел в Ливерпуль, я телеграфировал Сандерсону, чтобы он встретил нас тем же вечером у меня на квартире. Он ждал меня, когда мы с Вайоминг Эдом вошли вместе. Старик явно находился в состоянии нервного напряжения. Он ходил взад и вперед по комнате, сцепив руки за спиной, и теперь, услышав наши шаги, остановился в дальнем конце комнаты, все так же держа руки, там, за спиной, с выражением глубокой тревоги на суровом лице. Все электрические лампы были зажжены, и в комнате было светло, как днем. «Вы что, не привезли его с собой?» — вскричал он. «Не привез его?» — переспросил я. «Вот же, он, Вайоминг Эд». Старик несколько секунд ошеломленно смотрел на него, а затем простонал. «Боже! Боже мой! Это не тот человек!» Я обернулся к своему коротко стриженному попутчику. «Ты же говорил мне, что ты Вайоминг Эд!» Он неловко рассмеялся. «Ну, в некотором смысле, да. Последние 5 лет я им и был. Но до этого я Вайоминг Эдом не был. Скажите, сэр», — добавил он, обращаясь к Сандерсону, «вы что, действуете по поручению полковника Джима Бакстера?» Сандерсон, на лице которого за те минуты, что мы находились в комнате, словно прибавилось 10 лет, оказался не в силах вымолвить ни слова и лишь безнадежно покачал головой. «Слушайте, господа!» — вырвалось у бывшего каторжника с нервным смешком, наполовину комичным, наполовину растерянным. «Это ж какая-то дикая путаница, а! Хотел бы я, чтобы здесь был полковник Джим, он бы все объяснил. Эй, шеф!» — внезапно крикнул он, резко повернувшись ко мне. «Я ж тут ни при чем, клянусь! Я ж не подменял младенца в колыбели! Вы ведь не собираетесь отправить меня обратно в ту адскую дыру?» «Нет, нет, нет», — сказал я. «Нет, если ты скажешь правду, садись». Бывший узник сел на стул как можно ближе к двери, придвинувшись к нею еще на дюйм. Когда усаживался, лицо его приобрело острое, хитроватое выражение, как у крысы, загнанной в ловушку. «Ты в полной безопасности», — заверил я его. «Сядь-ка сюда, к столу. Даже если ты рванешь к двери из этой квартиры, тебе все равно не выбраться. Мистер Сандерсон, тоже присядьте». Старик угрюмо опустился на ближайший стул, я нажал кнопку, и когда вошел мой слуга, сказал ему: «Принесите-ка коньяк и шотландские виски, стаканы и 2 сифона содовой». «А кентуккийского или канадского у вас нет?» — спросил узник, облизывая губы. Тюремная белизна его лица теперь усилилась бледностью страха, в глазах мелькало затравленное выражение беглого каторжника. Несмотря на все мое стремление его успокоить, он прекрасно понимал. Его освободили по ошибке, приняв за другого, и впервые с момента выхода из тюрьмы осознал, что он среди чужих, а не друзей. В своей беде он инстинктивно потянулся к напитку родного континента. «Ну что же, принесите бутылку канадского виски», — сказал я слуге. Тот вышел и вскоре вернулся с заказанным. Я запер за ним дверь и положил ключ в карман. «Ну что, как мне тебя называть?» — спросил я бывшего каторжника. Он выдавил смешок. «Можете звать меня Джек для краткости». «Ну хорошо, Джек, угощайся». Он щедро плеснул себе в стакан доминионского виски и отказался разбавлять его содовой. Сандерсон выбрал скотч, а я плеснул себе маленькую рюмку коньяка. «Итак, Джек», — начал я, — «скажу тебе прямо, даже если бы я захотел отправить тебя обратно в тюрьму, я не смог бы этого сделать, не скомпрометировав самого себя. Юридически ты мертв, и у тебя есть шанс начать жизнь заново. И надеюсь, ты этим шансом воспользуешься. Если бы через 3 недели ты сам явился к воротам тюрьмы, они бы не осмелились тебя впустить. Ты мертв. Это утешает?» Но, сэр, держу пари, я никогда не думал, что буду рад услышать, будто я мертв», — ответил он. «Но если все правда так, как вы говорите, то можете не сомневаться. Я сделаю все, чтобы больше в каталажку не попасть». «Вот и славно. А теперь обещаю, если ты ответишь на все мои вопросы честно, ты получишь достаточно денег, чтобы начать новую жизнь». «Договорились», — коротко сказал Джек. «В тюрьме тебя знали как Вайоминг Эда». «Да, сэр». «Если это было не твое имя, зачем ты им воспользовался?» «Потому что полковник Джим на поезде попросил меня так называться. Он сказал, что в Англии это даст ему рычаг, чтобы меня вытащить». «Ты знал Вайоминга Эда?» «Да, сэр, он был одним из нас троих, что остановили поезд». «И что с ним стало?» «Его застрелили». «Один из пассажиров?» Наступила пауза, старик застонал и опустил голову, Джек разглядывал пол. Потом он поднял глаза и сказал: «Вы же не ждете, что я сдам товарища?» «Учитывая, что этот товарищ последние 5 лет сдавал тебя, — заметил я, — особых причин его щадить я не вижу». «Не уверен, что он меня сдавал?» «А я уверен. Ну, оставим это. Полковник Джим Бэкстер застрелил Вайоминг Эда и убил его. Почему?» «Эй, полегче, дружище! Вы слишком быстро идете, этого я не говорил!» Он с вызовом потянулся к бутылке канадского виски. «Прошу прощения», — сказал я, спокойно поднимаясь и забирая бутылку. «Мне крайне неприятно ограничивать свое гостеприимство. Я никогда прежде так не поступал, но это не попойка, а серьезный разговор. Виски, который ты уже выпил, придал тебе ложную храбрость и исказил взгляд на вещи. Так ты собираешься говорить мне правду или нет?» Джек некоторое время обдумывал это, потом сказал: «Ну что же, сэр, я вполне готов говорить правду, по крайней мере, в том, что касается меня самого, но сдавать друга мне не хочется». «Как я уже тебе сказал, он тебе не друг. Именно он велел тебе взять имя Вайоминг Эда, чтобы затем шантажировать отца настоящего Вайоминг Эда. Вот уже 5 лет он этим и занимается, живя в роскоши здесь, в Лондоне, и не пошевелив и пальцем, чтобы тебе помочь. После того его ничто не испугало бы сильнее, чем известие о том, что ты теперь в Англии. К этому времени он, вероятно, уже получил от тюремного врача сообщение о твоей смерти и потому считает себя в полной безопасности навсегда». «Но если вы сумеете мне это доказать...» — начал Джек. «Я докажу», — перебил я, и немедленно. Затем, повернувшись к Сандерсону, я резко спросил: «Когда у вас следующая встреча с этим человеком?» «Сегодня вечером в 9 часов», — ответил он. «Подходит срок его ежемесячного платежа, и он требует ту крупную сумму, о которой я вам говорил». «А где вы с ним встречаетесь, в Лондоне?» «Да». «В городском доме вашего хозяина?» «Да». «Вы сможете отвезти нас туда и устроить так, чтобы мы его видели, а он нас нет?» «Да, я полагаюсь на вашу честь, месье Вальмон. 8 за мной пришлют закрытую карету, и вы можете поехать со мной. И все же, месье Вальмон», — добавил он, — «у нас нету полной уверенности, что это именно тот человек, о котором говорит вот этот человек». «А я в этом уверен. Под именем полковника Джима Бакстера он, разумеется, не ходит». «Нет». Осужденный все это время переводил взгляд с одного из нас на другого. Вдруг он придвинул свой стул ближе к столу. «Послушайте», — сказал он, — «я вижу, что вы люди честные. В конце концов, именно вы вытащили меня из каталажки. Я, скажем так, наполовину подозреваю, что вы правы насчет полковника Джима. Так или иначе, я расскажу вам все, как было. Полковник Джим был англичанином, и, думаю, поэтому он и Вайоминг Эд так сдружились. Мы звали Джима Бакстера полковником, но он никогда не говорил, что он полковник или вообще кто-то такой, военный. Мне говорили, что он вроде бы служил в британской армии, что в Индии с ним что-то случилось, из-за чего ему пришлось смыться. О себе он почти не говорил, но умел быть чертовски обаятельным, когда хотел кому-то понравиться. Полковником мы его прозвали, потому что он держался прямо как шомпол и ходил будто на параде. Когда тот молодой английский зеленый появился у нас, он с полковником сошелся, не разлей вода. Полковник выигрывал у него немало денег в карты, но это нисколько не портило их дружбы. Полковник почти всегда выигрывал, и, может быть, отсюда и пошли разговоры о том, почему он ушел из британской армии. В этом деле он был самым везучим сукиным сыном, каких я знал. Мы все встретились в спешке на новых золотых приисках, которые не дали ни цента. Один за другим. Ребята уходили кто куда, но Вайоминг Эд держался до конца, даже когда полковник уже хотел все бросить. Пока народу было много, у полковника никогда не переводились деньги, хоть он и не добывал их из земли. Но когда людей осталось всего несколько, всем нам пришлось туго. Я знал, что полковник собирается остановить поезд. Он спросил, пойду ли я с ним, и я согласился, если нас будет немного. Я и раньше бывал в таком деле и знал, нет ничего опаснее, чем большая шайка. Трое могут остановить поезд лучше, чем три десятка. Все боятся, кроме курьера. А с ним обычно легко справиться, он стоит на свету, а мы стреляем из темноты. Сначала я думал, что Вайоминг Эд в курсе плана, потому что когда мы ждали выемки, где поезд должен был идти на подъем, он заговорил о том, чтобы ехать с поездом дальше до Сан-Франциско. Но я решил, что он просто шутит. Думаю, полковник рассчитывал, что в решающий момент Эд не струсит и не бросит нас. Он знал, что Эд храбр, как лев. В выемке полковник приготовил фонарь, зажег его и обмотал тонким красным шелковым платком. Экспресс должен был пройти там около полуночи, но было уже почти час ночи, когда показалась фара. Мы знали, что все пассажиры будут спать. В спальных вагонах, в курилке и в общем вагоне. Да мы и не собирались их трогать. Полковник прихватил с рудников пару шашек динамита и собирался взорвать сейф в почтовом вагоне и выбраться с тем, что окажется внутри. Поезд остановился по сигналу, как миленький, и полковник выстрелил пару раз, чтобы машинист понял, что мы не шутим. Машинист и кочегар сразу подняли руки. Тогда полковник резко повернулся к Эду, который стоял как громом пораженный, и сказал ему таким командным тоном, словно обращался к полку солдат. «Ты держи этих двоих на прицеле! Пошли, Джек!» — сказал он мне. Мы пошли к двери почтового вагона, которую парень внутри запер на засов. Полковник выстрелил в замок, потом навалился плечом на дверь, и она с треском поддалась. Тут же раздался еще один треск. Почтарь оказался храбрецом до конца, он погасил свет и палил в открытую дверь. Полковник нырнул в укрытие внутри вагона и не был задет, а мне одна пуля угодила чуть выше колена и раздробила ногу. Я рухнул кучей. Как только полковник насчитал 7 выстрелов, он бросился на почтового, как тигр, и связал его в крепкий узел быстрее, чем можно моргнуть. Потом он чиркнул спичкой, зажег лампу. Каким бы храбрым ни был тот парень, он выглядел смертельно испуганным. И когда полковник приставил ему пистолет к голове, отдал ключи и объяснил, как открыть сейф. Я сидел, привалившись в углу вагона, и стонал от боли. Полковник выгребал деньги с полок сейфа и набивал ими мешок. «Ты ранен, Джек!» — крикнул он тогда. «Да, нога у меня раздроблена». «Пустяки, нас это не остановит, мы тебя вытащим». «Сможешь держаться в седле?» «Не думаю», — сказал я. «Похоже, мне конец. Я впрямь так думал». Полковник Джим даже не обернулся, но сейфом он управился так, что у тебя бы волосы дыбом встали. Разрывал громоздкие пакеты, отбрасывал их, забирая только наличные, которые совал в мешок, пока не нагрузился как миллионер. И тут он вдруг выругался. Поезд тронулся. «Что там этот болванет вытворяет?» — заорал он, вскакивая. В этот миг Эд влетел в вагон с пистолетом в каждой руке, лицо у него пылало. «Эй, проклятый вор!» — крикнул он. «Я не затем пошел с тобой, чтобы грабить поезда!» «А ну вон отсюда, идиот!» — рявкнул полковник Джим. «Вон и останови поезд! У Джека нога раздроблена, сделаешь еще шаг ко мне и убью!» Но Эд шел прямо на него. Полковник отступал, и тут грянул выстрел, словно пушечный залп в закрытом вагоне. Эд рухнул лицом вперед. Полковник перевернул его, и я увидел, пуля вошла точно в середину лба. Поезд уже шел на хорошем ходу, и мы были далеко от того места, где привязали лошадей. Никогда в жизни я не слышал такой брани, как та, что изрыгал полковник Джим. Он обшарил карманы Эда и вытащил сверток бумаг, лежавший во внутреннем кармане куртки. Все это он сунул к себе, потом повернулся ко мне, и голос у него стал мягким, как у ягненка. «Джек, старина!» — сказал он. «Я тебе помочь не могу, тебя схватят, но не за убийство». Почтовый там будет свидетелем. Это вообще не убийство с моей стороны, а самооборона. Ты сам же видел. Я предупредил его, чтобы он не подходил, а он все шел на меня». Все это он говорил громко, чтобы почтовый слышал, а потом наклонился ко мне и прошептал. «Я найму тебе самого лучшего адвоката, но, боюсь, они все равно тебя осудят. Если так случится, я потрачу каждый цент из этих денег, чтобы вытащить тебя. На суде называй себя Wyoming Cat. Я забрал все бумаги этого парня, чтобы его нельзя было опознать. И не беспокойся, если тебя приговорят, я буду работать день и ночь, и если деньги могут тебя освободить, тебя освободят, потому что эти бумаги помогут мне добыть нужные суммы. У Эда в Англии богатая семья, они раскошелятся, лишь бы тебя вытащить, если ты будешь выдавать себя за него». И с этими словами он простился со мной и спрыгнул с поезда. Вот, господа, вся история точь-в-точь, как она была. И потому-то я и решил, что это полковник Джим прислал вас меня вызволять. У меня не осталось ни малейших сомнений, что осужденный рассказал чистую правду. И в тот же вечер в 9 часов он опознал майора Ренна как бывшего полковника Джима Бакстера. Сандерсон устроил нас на галерее, откуда мы могли видеть, но не слышать. Старик явно был полон решимости не дать нам понять, где мы находимся, и принял все меры, чтобы мы оставались в неведении. Полагаю, он намеренно держал нас вне пределов слышимости, чтобы, если майор назовет имя аристократа, мы так и не узнали бы его. Мы пробыли в галерее еще некоторое время после ухода майора, прежде чем Сандерсон вернулся к нам с пакетом в руках. «Карета ждет у дверей», — сказал он. «И с вашего позволения, месье Вальмон, я поеду с вами к вам на квартиру». Я улыбнулся чрезмерной осторожности старика, но он продолжал с той же серьезностью. «Дело не в этом, месье Вальмон. Я хочу с вами посоветоваться, и если вы согласитесь, предложить вам еще одно поручение». «Ну что же», — сказал я. «Надеюсь, оно не будет столь отвратительным, как предыдущее». Но на это старик не ответил. В карете по дороге ко мне царило молчание. Сандерсон предусмотрительно опустил шторки. Впрочем, это было излишне, ибо, как я уже говорил, при желании я без труда мог бы узнать, кого он представляет. По правде говоря, я не знаю этого и по сей день. Когда мы вновь оказались у меня, в комнате при ярком электрическом свете выражение лица Сандерсона поразило и ошеломило меня. Это было лицо человека, готового хладнокровно совершить убийство и пойти за него на виселицу. Если когда-либо жажда мести отражалась на человеческом лице, то в тот вечер именно на его. Он говорил очень тихо, кладя пакет на стол перед собою. «Я думаю, вы согласитесь со мной», — сказал он, — «что никакое земное наказание не может быть слишком суровым для этой твари, именующей себя майором Ренном. Я готов завтра же застрелить его на улицах Лондона», — сказал бывший каторжник, — «если вы прикажете». Сандерсон невозмутимо продолжал. «Он не только убил сына, но и 5 лет держал отца в муках скорби и тревоги, все это время выкачивая из него деньги, и это было наименьшим из его преступлений. Завтра я скажу своему хозяину, что его сын мертв уже 5 лет, и как бы тяжел ни был этот удар, он будет смягчен тем, что сын умер честным и порядочным человеком. Благодарю вас за предложение убить этого мерзавца. Я намерен, чтобы он умер, но не так быстро и не так милосердно». И здесь он развязал пакет и вынул из него фотографию, которую протянул каторжнику. «Узнаешь? Еще бы, это Wyoming Cat таким, каким он был на прииске. Да, собственно, таким он был и в тот момент, когда его застрелили». Затем Сандерсон передал фотографию мне. «В газетной статье о вас, месье Вальмон, говорилось, что вы способны перевоплотиться в кого угодно. Сможете ли вы изобразить этого молодого человека?» «Ну что же, постараюсь, в этом как будто нет никакой трудности», — ответил я. «Тогда сделайте вот что. Я хочу, чтобы вы оба оделись так же. Я дам вам сведения о местах, где обычно бывает майор Рен. Я хочу, чтобы вы встречались с ним вместе и порознь так часто, как сможете, пока не сведете его с ума или не доведете до наложения на себя рук. Он считает вас мертвым», — сказал Сандерсон, обращаясь к Джеку. «По его сведению, сегодня вечером я уверен, что весть уже дошла до него. Он крайне жаждет получить ту крупную сумму, которую я удерживал. Вы можете обращаться к нему, он узнает и ваш голос, и вашу внешность. А вот месье Вальмону лучше молчать, тогда он не догадается, что голос не принадлежит моему бедному молодому хозяину. Я предлагаю, чтобы сначала вы встречались с ним вместе. Всегда ночью, а дальнейшее я предоставляю вам, месье Вальмон». С этими словами старик поднялся и ушел. «Пожалуй, мне следовало бы закончить рассказ на этом месте, ибо я нередко задумывался, не виновен ли я, по сути, в непредумышленном убийстве. Мы не стали встречаться с майором Реном вдвоем одновременно, а устроили так, чтобы он столкнулся с Джеком под одним фонарем, а со мной под следующим. Было уже за полночь, улицы почти опустели, театральная публика разошлась. Движение сводилось к последним омнибусам да редкому запоздалому экипажу. Майор Рен спустился по ступеням своего клуба, и под первым фонарем, где свет падал прямо на него, из тени выступил Джек-каторжник. «Полковник Джим!» — сказал он. «Это я, ждем вас. В том ограблении было трое, и один оказался предателем. Мертвые товарищи зовут предателя присоединиться к ним». Майор отшатнулся и прислонился к фонарному столбу, провел рукой по лбу и пробормотал, как Джек рассказывал мне потом следующее. «Мне надо бросить пить. Надо бросить пить». Затем он собрался с силами и быстро пошел к следующему фонарю. Я стоял прямо перед ним и не произнес ни звука. Он уставился на меня расширенными глазами, а Джек крикнул своим гулким голосом, который, несомненно, не раз разносился над равниной. «Пошли, Вайоминг, Эд, не обращай на него внимания. Он все равно пойдет следом». И он издал боевой клич. Майор не обернулся, а продолжал смотреть на меня, дыша хрипло, как человек, пораженный апоплексическим ударом. Я медленно откинул шляпу, и на моем лбу он увидел красную отметину от пулевого отверстия. Он вскинул руки и с грохотом рухнул на мостовую. Вердикт коронера гласил: сердечная недостаточность.